Глава 26. Соня. В машине едем молча. На мне все те же штаны и безразмерная куртка. Дима закрылся, на меня практически не смотрит. Тянусь к кнопке включения радио, нажимаю. Дима, скрывая улыбку, медленно качает головой. Да, я вот такая. И если он обо мне все знает, то должен был предвидеть мои действия. В салоне начинает играть очередная попсовая песня про то, как девушка страдает от любви. Выключаю. Руки скрещивая на груди. Глубокий вдох и бросая короткий взгляд на Гаранина. Сердце гудит. Почему так резко все оборвал? Мы ведь могли стоять там и целоваться. Долго, под звездами. Господи, вспоминаю и сразу в жар бросает от ощущений. «Ты ведь не встречаешься с Гордеем? Или Артуром там?» Спрашивает между делом. Взгляд сосредоточен на дороге, но напряжен, как высоковольтный провод. Страшно рядом находиться. А вдруг заискрит? «Это что-то меняет? Мы всего лишь были на свидании, но поцеловались». Провоцирую, хотя у самой внутри от его вопроса неспокойно. Как будто кто-то ногтями царапает, линии чертит, фигуры разные. «Соня!» Рычит так возбуждающе. А перед глазами его губы, во рту его вкус, как конфетка взрывается на языке до слепоты перед глазами. «Да что с тобой, Гаранин? Кто я, по-твоему? Буду встречаться с одним, а бегать к другому? Спать с одним, а с другим в машине обжиматься?» Рычу в ответ. Слышу скрип оплётки руля. Дима так крепко ее сжал, того и гляди, руль сломает. «Ты ревнуешь, Дима?» Не спрашивая, говорю. «Допустим», — отвечает нейтрально. Так, как умеет это делать только Гаранин. Закапывая все чувства в себе, никто и не разберет, что внутри у него кровопролитная война. «Значит, не встречаешься?» Возвращается к своему вопросу. «Мне уже смешно становится». «Нет, товарищ подполковник, ни с Артуром, ни с Гордеем я не встречаюсь, и встречаться не планирую». «Почему?» «Вот ты странный», — цокаю. «Его ревность слишком дотошная. Она меня как белье после стирки выжимает. Не хочу, не нравится. Достаточно убедительно?» «Да и как с ними можно встречаться теперь, когда после нашего поцелуя я до сих пор где-то витаю? Между ног еще какие-то всполохи, а дыхание восстановить не могу. При одной мысли о возможной близости трясёт». «Нет», — коротко отвечает. Мы останавливаемся у моего подъезда, Дима ставит машину на ручник, глушит мотор и поворачивается ко мне. В его глазах ночной шторм. Он в душу мне заглядывает и все мысли читает. От этого взгляда не скрыться, я вся как на ладони. Странное ощущение, будто этим взглядом он к себе притягивает, примагничивает. Ничего вокруг уже не существует, только он и я. Воздух заканчивается, осталась только последняя порция у меня в легких. Через пару секунд молекулы кислорода будут вариться в моей крови, а спустя еще чуть времени я начну задыхаться. «Пойдем, провожу», — говорит безапелляционно и выходит из машины. А я поняла, что и правда не дышала. Тело было натянуто, как гитарная струна. От напряжения мышцы простреливает. Дима открывает передо мной дверь. В свете фонарей стыдно показаться в такой одежде, пусть и самый безопасник ее выбирал. Для меня. В чулках я бы попу свою, может, и отморозила, зато чувствовала бы себя поуверенней. Гаранин придерживает мне дверь, вызывает лифт. Мы постоянно переглядываемся. Зависая на сильной шее, которая так и манит, на золотой цепочке, которая выглядывает из-под ворота, шумно сглатываю. Господи, что в моей голове? Ой! Звук приехавшего лифта пугает. Не бойся, это лифт. Шутник, блин. Доезжаем молча до моего этажа и выходим из кабины. Постоянно гоняю варианты, чтобы задержаться с ним подольше. Чай предложить? Карниз прибить? Господи, если ты есть, пожалуйста, сделай что-нибудь. Вон у Гаранина крестик на шее, верующий, наверное. Так услышь нас. Я не хочу, чтобы у Димы сейчас уходил. Пальцы дрожат, когда я вынимаю связку ключей. Долго еще нужный. На кольце всего 3, но я делаю вид, что забыла, какой мне нужен. Гаранин хмыкает. Неужели догадывается? Помощь нужна. От его голоса солнечное сплетение пронзает мощным ударом, и тепло, как вибрация, расходится в теле. Благодарю, справлюсь. И посылаю самую милую улыбку из своего арсенала. Дрожь по телу прокатывается, когда я спиной чувствую его шаги. Он приближается. Его дыхание касается шеи, волоски дыбом встают и щекочут. Сердце разгоняет кровь с дикой скоростью до белых мушек перед глазами. Открываю дверь, но так и не захожу. Застыло. Дима касается моих плеч, сжимает, носом в макушку утыкается и вдыхает мой запах. Я будто падаю в обморок, но остатками сознания цепляюсь за реальность. зажмуривая глаза от ощущений, которые гуляют внутри. «Мне пора», — шепчет на ухо. Пальцами сжимаю край куртки, губу закусываю. Прокричать, чтобы остался, становится навязчивой идеей. Но не могу себе позволить такое сказать мужчине. Это ведь неправильно. «Угу», — мямлю в ответ. «Не поворачиваюсь. Если увижу его удаляющуюся спину, не выдержу». «Ты ведь больше не позвонишь?» «Ты не придешь? Гаранин медлит с ответом. Он говорил, что знает меня, но я откуда-то знаю, какой он. Его что-то останавливает, постоянно. Даже тот поцелуй под звездным небом вышел спонтанным. Дима не планировал его и убивает мысль, что и не хотел. До причины не докопаюсь, все скрыто. Зачем тогда все эти расспросы про Бесаровых были? Зачем вся эта ревность, а, Дима? Начинаю повышать голос, который ломается. Слезы еще не душат, но я чувствую, как они скапливаются в глазах, и картинка, которую я вижу перед собой, плывет. Цвета смешиваются, все становится одним комом. «Да потому что нам нельзя, Соня. Разве ты этого не понимаешь?» Дима тоже повышает голос. Температура в коридоре возрастает до высоких значений. Между нами напряжение, которое нарастает с каждым заданным вопросом. Дима находился так близко ко мне, а сейчас будто километры пролегли между нами. Не перепрыгнуть, не перебежать. «Почему?» «Это приведет к нежелательным последствиям для нас обоих». Дима устало прислонился к стене напротив. «Мы устали. Будто сражаемся против кого-то. А может, это кто-то мы сами. Подойди ко мне, пожалуйста, Дима. Прошу». Не реагирует. Бьет по самолюбию похлеще отказа. Горло стягивает обида, которая выливается первой слезой. Гаранин видит все и медленно идет на меня. Высокий, сильный. Вижу, как дергается кадык, когда он сглатывает слюну, как взгляд бегает по моему лицу, подмечая все, что нужно. Слеза, еще одна, дрожащие губы, покрасневший кончик носа. Он всегда становится таким, когда плачу. «Поцелуй меня. Снова прошу». «Соня». «Поцелуй». «Ты не представляешь, что нас ожидает, если мы...» «Плевать. На все плевать. Господи, я же влюбилась. Я бесповоротно влюбилась в своего безопасника. Не знаю, когда именно это произошло, но отчетливо это поняла. Как удар молнии в сердце попал. Вспышка, боль, тело дрожит и падает. Дима пальцами цепляет подбородок, глазами выжигает губы. Те пылают под его взглядом. Потом руку передвигает на затылок. Жестко фиксирует, слегка оттягивая волосы. Резкий выдох. Его маленькая месть мне. Глаза в глаза и множество вспышек в них. Готова смотреть в них вечность, как на звездное небо. Гаранин накрывает мои губы. Земля уходит из-под ног. Целует жадно, словно и правда наказывает. Грубо толкается в меня языком, и я ахаю, заполняя глухим звуком рот. Целуемся глубоко, пытаемся сожрать друг друга. Где-то наверху на потолке что-то взрывается. Свет гаснет. Мы в кромешной тьме руками шарим по телу друг друга, как жадные на запредельное ощущение эгоисты. Его руки горячие, я чувствую их на спине, они спускаются к ягодицам и сжимают их сильно. Рефлекторно жмусь теснее к Диме. Мычу от сладости. «Свет вырубило», — говорит в губы, а я дыхание ловлю. «Спасибо, Господи, спасибо, спасибо. Я очень боюсь темноты, ты ведь не оставишь меня?» Гаранин замирает, сама не двигаюсь. Секунды тянутся, и я больше всего боюсь, что сейчас свет снова включится. Момент будет потерян. В такой темноте чувствуешь себя смелее. Не узнаю пока себя и свои желания. Но не могу не следовать им. Они как маячки, нужны, чтобы выжить. «Твою ж мать, Сонька, мне иногда кажется, что ты моя одержимость». Пальцем обводит губы. Они горят, а своим движением он только еще больше раздражает истерзанную кожу. Но я не смею его останавливать, потому что мне нравятся эти ощущения. Целую подушечку пальца, глядя в глаза. Все нечёткое, будто в темном тумане. Но я отчетливо различаю блики. «И как давно?» «Как только увидел». «Значит, у тебя нет шанса сопротивляться мне?» Дима одной рукой опирается о стену, нависает надо мной. Голова чуть опущена. Он словно сдался мне. Дмитрий Гаранин сдался мне. Это не может не радовать. Душа ликует, словно я выиграла сотни наград одновременно. Тем более, если света нет, то и лифт не работает. Чуть отталкиваю и прохожу в квартиру. Спустя пару секунд Дима повторяет мои действия и заходит за мной. Дверь хлопает. Мы остаемся с ним одни. Вокруг все еще темно. Я чувствую, как Гаранин подходит со спины. Его потряхивает, как и меня. какие-то решающие мгновения, когда любое действие, и мы за чертой, пути назад больше не будет. Расстегиваю эту дурацкую куртку, она падает к ногам. Дима очерчивает плечи, спину, талию, кладет руки на живот и прижимает к себе. Меня накрывает от его близости, запаха кожи. От него всего, что кажется, я больше не принадлежу себе. Сдаешься, подполковник? Не жалуйся потом, поняла? Чуть жестче отвечает. У меня вся кровь стягивается вниз живота от его тона, его слов. Уф, жарко внутри, душно снаружи.